Глава 26. Лес Шенгей, часть 2. Во всех закрытых от чужаков анклавах, подобных лесу Шенгей, есть свои стражи, и это незыблемый закон. Как только возникает анклав, вместе с ним начинают развиваться и стражи. Это могут быть деревья, камни, звери, все вместе или же вообще что-то, что будет не подвластно пониманию обычного человека. Но все это совершенно не важно. Важно другое. Откуда они берут силу, которая делает их столь смертоносными защитниками? На Земле ученые считают фэншуй лженаукой, говоря о том, что нет никаких мистических токов энергии и пространства, что все это россказни шарлатанов и мошенников, желающих выманивать наши деньги. Но зачастую именно в тех местах, где все было сделано согласно этому учению, я восстанавливался гораздо быстрее, а мой прогресс на тренировках был максимальным. Возможно, в моем родном мире фэншуй действительно работает лишь как самовнушение, но в Срединном царстве совсем другие правила. Здесь же правит бал могущественное учение геомантов, называемое Шэнци. С его помощью практики этого учения могут находить линии сил, по которым течет энергия мира, и на их узловых точках строить особые артефакты, накапливающие энергию, которую можно направить на нужды зарождающегося анклава. Все как в человеческом организме. Мы выбираем путь, и чем дальше мы идем по нему, тем лучше развиваются у нас определенные энергетические узлы, которые позволяют практиковать техники пути без опаски уничтожить свое ядро. Ощущение того, что мы перешли границу леса Шенгей, накрыло меня практически мгновенно, стоило сделать первый шаг под крону деревьев. С каждым новым шагом я все сильнее ощущал, как за нами наблюдают, пока еще с банальным любопытством. Но чем глубже мы заходили в лес, тем мощнее было желание невидимых наблюдателей полакомиться нашей плотью. Я ощущал их голод и злобу, и это ощущение с каждой секундой становилось все опаснее. Кто бы это ни был, он явно был смертельно опасен. «Господин, я вас предупреждал. Хранители не любят чужаков. Для них вы все еда». В этом лесу голос монаха стал другим, да и сам он словно стал выше и шире в плечах. Такое ощущение, что этот лес усиливал деревенского священника, делая его куда большим, чем обычный кихоранга акалит. «Чем ты кормишь местных духов?» — вместо меня задала вопрос Лиан. «Госпожа?» — в голосе нашего проводника звучало удивление. «Не играй с нами!» — в ее голосе звучал металл. «Этот лес дарит тебе свое благословение. Сейчас ты равен любому из нас по силам?» «А значит, ты кормишь духов и кормишь очень обильно. Я задала тебе вопрос». Я слышал, как монах сглотнул. «Хотя, будем честны, когда таким тоном с тобой говорит охотник на ведьм из семьи Хуа, то страшно будет любому». «У нас бедная деревня, но каждую луну мы приносим в жертву хотя бы курицу», — начал он, но его резко перебили. «Не держи меня за дуру, монах! Может, мои спутники мало что понимают в духах? Но я Хуа Лиан из великого клана фениксов. Даже сейчас я слышу, как духи смеются над твоими словами. Сколько людей ты отдал духам?» Рука моей подруги лежала на рукояти Дао. Стоит ему соврать, и монах будет рассечен пополам за один взмах клинка. 6. Лиан едва заметно кивнула головой, подтверждая его слова. «И каждый из них заслуживал своей участи. Все они были преступниками. Избавь меня от лишних подробностей. Ты еще жив лишь потому, что ты нужен нам. О человеческих жертвоприношениях будет доложено, а что делать дальше, решать только тебе. Я не чувствую в тебе гнили и видела, как ты спасал людей. Поэтому у тебя будет шанс». По узам, связывающим нас, я ощутил чувство Лиан. Она верила этому человеку, который стал как будто в несколько раз меньше после этого разговора. Законы Нефритовой империи незыблемы, как небо, но магистрат может быть снисходителен для тех, кто пытается спасти людей. И тогда всегда можно найти возможность, чтобы дать шанс тем, кто нарушил устои не из злобы или жажды наживы. «Спасибо, госпожа». Несколько минут мы молча шли, прежде чем выйти на поляну, посреди которой росло большое раскидистое дерево с ярко-красными листьями, чем-то отдаленно напоминающее клен. Стоило мне его увидеть, как меня захлестнула волна восхищения, и одновременно с этим в голове сразу же возник голос Тинжола. «Тадакадже! Кровавое дерево! Знал бы ты, как были прекрасны леса моего детства! Представь себе целый лес, полный таких деревьев. А когда начинается пора цветения, весь мир останавливается, чтобы насладиться красотой их черных цветов. Говорят, Дайтенгу выбрал цвета нашего клана из любви к этому дереву. И каждый раз, когда я вижу его, то понимаю, насколько наш первопредок был прав. Но мы тут не для того, чтобы говорить о прекрасном. У тебя есть все необходимое, чтобы ты получил пропуск в эти леса. Ты свободен, и теперь тебе стоит убраться отсюда, бросил я через плечо монаху. Все мои мысли были заняты деревом. Старый ворон прав. У меня действительно было все необходимое для того, чтобы получить пропуск. Для этого нужно всего ничего. Моя кровь. С каждым шагом к кровавому дереву я ощущал, как на меня обрушивается тяжесть. Вот только мне было все равно, и она словно потоки воды скатывалась с меня. Моя кровь защищала меня. Может, страж и не понимал, кто я такой, но сама сила этого места меня узнала и помогала выдержать испытание дерева. Да, было тяжело, но тот, кто привык тренироваться через боль для достижения своих целей, всегда должен помнить, что важна лишь воля. Один за другим я увидел 6 человеческих костяков, поросших жесткой травой насквозь. Судя по форме ее листов и ощущениям от нее, то порезаться о такое плевое дело. А наш проводник не соврал, когда говорил о числе жертв, да и о том, чем он кормил духов этого места. В основном здесь были кости домашней скотины и птицы. Доли мгновения на концентрацию, и из моих пальцев появилось короткое лезвие из острейшего воздуха. Не знаю, почему я решил вскрыть себе руку именно таким образом, но все это сопровождалось ощущением правильности моего решения. Короткий взмах и импровизированный коготь с легкостью вскрыл мое левое запястье, которое тут же набухло от крови. Опустив руку вниз, я позволил алым каплям стекать на ладонь, а в следующий миг моя окровавленная ладонь прижалась к шершавому стволу. Тук, тук, тук. Я ощущал, как бьется мое сердце. Я чувствовал ток древесного сока в страж дереве. Моя кровь, словно яд, медленно проникала через прочнейшую кору, смешиваясь с его соком. Мгновение шло за мгновением, а я был все еще жив, спиной чувствуя острейшую ветку, уже занесенную, чтобы пронзить мое сердце. Что-то в моей крови заставило древо остановиться и вспомнить. Кровавое древо медленно пробуждалось от дремы, которая длилась уже несколько столетий. Оно чувствовало, что мир меняется, и я слышал это в шелесте листвы. Буквально через пару минут голову пронзила острая боль, словно в мой череп вонзилась 1000 терновых шипов. А потом ветви оплели все мое тело. И от ощущения того, как кленовые ветви проникают в мою порезанную руку, мне хотелось орать в голос. 5 ударов сердца при такой пытке мне показались вечностью, а через мгновение муть в голове сменилась ярким образом. Потрепанное поместье в глубине леса. Я чувствовал, что внутри него, где-то внизу, и есть сердце этого леса. Алтарь, на котором мне предстоит пройти посвящение и, наконец-то, стать полноправным вороном. Вот только почему я не вижу ничего, что там происходит. «Спасибо!» — сквозь боль прохрипел я. Почему-то мне казалось правильным поблагодарить его. Я даже не знаю, как назвать страж древа. Существо? Дух? Артефакт? «Древняя кровь с твердой сердцевиной. Тебе рады здесь?» «Что тебе требуется?» Это были не слова. Какие-то странные образы шумящих деревьев, но я почему-то их с легкостью понимал. Одновременно с этим, медленно, словно царапая настоящими иглами, из головы один за одним уходили шипы. Из разрезанной ладони, как будто пытаясь оставить на прощание какой-то узор, выползали ветви. Я стиснул зубы. Это всего лишь боль, и я смогу ее вытерпеть. На ладони осталась ветвистая полоска застарелого шрама, а в воздухе стоял запах прелой листвы, несмотря на голую землю вокруг. Проводник. Защита. Враг. Мне было безумно сложно донести свои мысли до этого создания, но шелест листвы сказал мне, что меня услышали и поняли. А в следующий миг на ветку приземлился ворон с чернильно-черными крыльями и умными глазами, в которых ощущался разум. Его взгляд словно говорил: «Посмотрим, на что ты способен. Я проведу тебя кратчайшими путями, но сможешь ли ты справиться со своим врагом? Иди, сын древней крови. Вас не тронут». Гул шумящих деревьев говорил со мной. Мы все вчетвером теперь под защитой леса, и любое существо ему подконтрольное будет стараться нам помочь. «Он там!» Зеленая вспышка показала мне беловолосого мужчину. Я ощущал, что он ранен, и из его руки медленно сочится кровь. Деревья дали мне его запах, и, недолго думая, я отдал приказ убить. Тройка бхутов, словно стрелы, рванули сквозь лес, ведомые силой запретного леса, чтобы убить своего бывшего господина. Лес воспринимал этих жутких тварей как часть меня и позволял этим немертвым нести мою волю. «Спасибо!» Я погладил шершавый ствол и в ответ ощутил тепло, исходящее от дерева. Мне было удивительно хорошо. Настолько, будто я был снова дома. «Идемте, нас поведут». Черная птица с карканьем вела нас кратчайшим путем, а лес словно помогал нам, показывая наиболее удобные тропы. Деревья поднимали свои ветви, чтобы они не мешали нашему бегу, но все равно я чувствовал, что мы опаздываем, и упивающийся кровью сможет проникнуть в поместье раньше нас. «Не беспокойся об этом, Ян. У алтаря есть своя система защиты от чужаков. Даже после стольких лет она задержит этого выродка. И не забывай про своих псов. Бхуты его, конечно, не убьют, но немного задержат и добавят ран. Раз он сумел забраться так далеко, то он действительно талантлив, поэтому тебе нужно быть крайне осторожным. Бей наверняка. Вырви его сердце и отруби голову, а потом сожги его тело. В идеале пепел нужно смешать с солью, чтобы его дух не смог возродиться. Но в этом лесу достаточно закопать его рядом с любым деревом». Старый ворон был в своем репертуаре. Ему было плевать на все, кроме метода, с помощью которого можно уничтожить противника. И, честно говоря, мне это очень импонировало. Когда ты выходишь на ринг, то все мысли в твоей голове должны быть лишь о твоей цели. Октагон, клетка, ринг или просто улица, как только ты понимаешь, что есть только ты и твой противник, все остальное уходит за пределы твоего сознания. Неважно, что будет завтра или через 5 минут, у тебя есть только это мгновение. И именно сейчас ты должен победить. Стоило деревьям расступиться, как проводник ворон с насмешливым карканьем сел на старые покосившиеся ворота для духов, за которыми открывался путь к большому комплексу зданий. Не знаю как, но над нашей головой уже светила полная луна, окутывая поместье призрачной бледностью. Все это было крайне странно. Если я правильно помнил, то сейчас новолуние. «Кажется, твои твари не справились, брат». По указал мне на тела, разорванные в клочья. Я чувствовал, что в них еще теплилась сила голодных духов, и, накормив их свежей плотью, бхутов можно было восстановить. Но сама мысль о таком мне была крайне отвратительна. Несколько последовательных мудр, накачанных энергией пустоты, и души моих слуг стали свободны. «Спасибо тебе за мудрость, справедливый судья. Теперь я знаю намного больше и буду использовать силы, которым ты меня научил, для достойных целей». Они сделали главное. Помогли его найти и немного задержать. Их долг исполнен, и души могут уйти на круг перерождения чуть более чистыми. «Ян, еще пара фраз в таком духе, и я посчитаю, что ты решил стать монахом». Смешок Мэйлин чуть развеял наши дурные предчувствия. «Не нравится мне здесь». Лиан в задумчивости смотрела на разваливающиеся врата духов. «Это место одновременно и в нашем мире, и где-то еще. Не стоит верить тому, что видят ваши глаза». Словно вторя ее словам, тут же раздалось насмешливое карканье нашего проводника. «У нас нет выбора. Он зашел в поместье. Значит, мы идем следом. Я сделал шаг вперед. Не знаю, почему это называлось поместьем. По мне, оно больше напоминало восточные крепости наподобие горных монастырей Тибета. Мощные стены, украшенные знаками, отгоняющими зло, за которыми располагалось двухэтажное здание, чем-то напоминающее традиционную пагоду. Единственное, что меня смущало, Если это место воронов, то где же изображение символа клана? Стоило мне пройти сквозь ворота духов, как тут же по дороге к главному входу зажглись яркие жаровни, словно показывающие, куда мне надо идти, а мощные ворота открылись сами собой, приглашая пройти. С каждым новым шагом все громче слышалась спокойная музыка, а легкий приятный ветерок дарил свежесть и прохладу. Вот только почему я ощущаю запах мерзкого болота? От всего этого моя уверенность в том, что эта западня становилась только сильнее. Мне не надо было смотреть назад, чтобы знать, что мои друзья идут следом. Узы звенели от напряжения, каждый из нас был готов вступить в бой. Но где же наш враг? Когда до центрального входа в поместье осталось буквально десяток шагов, двери открылись, и из них вышла красивая молодая женщина в роскошном светло-розовом ханьфу, украшенном вышивкой в виде падающих цветов. За ней в низком поклоне склонилась вереница вышколенных слуг. «Какая удивительная ночь! У нас еще гости!» Она сложила ладони вместе на тайский манер и низко поклонилась с широкой улыбкой на ярко раскрашенном лице. «Входите, входите! Ночь холодна, а этот лес полон хищников, готовых пожрать незадачливых путников!» И словно в подтверждение ее слов за пределами поместья раздался ужасающий рев. «Но здесь вы сможете отдохнуть в безопасности!» «Добро пожаловать в поместье госпожи Линь-Линг!» Она вновь низко поклонилась и продолжила. «Мы как раз собрались, чтобы насладиться грандиозным пиршеством. Прошу за мной!» От этой женщины исходила такая мягкая волна доброжелательности, что сопротивляться этому приглашению было просто невозможно. К тому же она сказала, что мы не первые гости за сегодня и, возможно, беловолосые уже тут. Следуя за хозяйкой поместья, я всматривался в окружающее пространство, пытаясь запомнить пути отхода, если все пойдет совсем не так, как планируется. Узкие длинные коридоры почему-то пахли затхлой водой, но ни госпожа Линг, которая шла впереди, соблазнительно покачивая своими роскошными бедрами, от одного вида которых внизу живота становилось теплее, ни ее молчаливые слуги словно не замечали этого запаха. «Почтенная госпожа, а ваши слуги всегда такие молчаливые?» Голос Мэйлин прервал мои мысли и созерцание пятой точки хозяйки поместья. «Так получилось, что моя семья владеет этим местом уже несколько сотен лет, и мои предки привезли с собой этих людей». Какой же приятный голос у этой женщины. «Они из небольшой секты и по своим религиозным соображениям приняли обет молчания». Обернувшись, она обворожительно улыбнулась и продолжила: «Конечно, это не всегда удобно, но их исполнительность и преданность полностью компенсируют любые причуды этих милых людей. А мы уже пришли». Легко толкнув резные двери, которые тут же распахнулись, и открыли вход в огромный банкетный зал, украшенный лакированными статуями. Судя по тому, что я видел, техника исполнения была явно не из нефритовой империи. Огромные слоны, змеи, демоны и духи, чего там только не было. По центру зала на низком столе из тикового дерева в центре комнаты лежало огромное тело кабана, запеченного на вертеле, наполненное сладкими даже на вид фруктами и экзотическими деликатесами. Серебряное блюдо было начищено до блеска, так что в него можно было смотреться, как в зеркало. А по кругу все было украшено бледными болотными цветами. Стол был завален причудливо украшенной едой. Горы аппетитных сладких пирожных, фруктов и декадентских салатов покрывали каждый сантиметр стола, угрожая упасть на пол.